Запишите смерть в союзники. Говоря об убийстве других, стоит помнить, что и сами мы смертны, причем смертны совершенно реально, а не ритуально. По крайней мере, оболочка наша телесная уж точно штука не вечная. Пенсионному фонду России прекрасно подошел бы слоган «Живи быстро, умри молодым». А вам? Хочется ли вам удовлетворить желание пенсионного фонда? Дудки. Живите красиво. Останьтесь в веках. И все же сожалеть, что мы умрем, так же глупо, как сожалеть, что мы не жили 100 лет назад. Жизнь — это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним. Однако часто в этой гонке мы забываем, что к финишу лучше прийти не последним, а вовремя, в здравом уме и трезвой памяти, пока вы сами можете обслуживать свои потребности, и ваши родственники не задумываются о том, как бы легализовать эвтаназию. Поэтому не стесняйтесь говорить со своей смертью. Общайтесь с ней. Просите совета в серьезных делах. Она мудра. Она подскажет. Как записать смерть в союзники? Подумайте, как бы вы провели остаток жизни, если бы знали, что умрете через 3 года, через год, через полгода, через 3 месяца, через неделю. Представьте свое последнее дело на земле. Чего вы добились? Чего нет? Каким вас помнят? И кто? Страшно? Не бойтесь. А лучше напишите.